Луи создавал моду, и это было ему приятно. Один шофер такси привязал хвост енота к пробке радиатора, и на другой же день у каждого трепался на капоте кусок меха. Скорняки делали искусственные лисьи хвосты, и ни один школьник не появился на машине без развивающегося хвостика. А таксист, наверное, развалившись за баранкой, с удовольствием думал, что все началось с него. Луи отращивал ноготь на мизинце 5 месяцев и уже видел несколько своих последователей. Это может пойти по стране, а началось все с Луи. Он постучал по доске длинным выпуклым ногтем, но осторожно, потому что когда ноготь вырастает такой длинный, он легко ломается. Эдгар смотрел на ноготь. Свою же левую руку он прятал внизу. У него тоже отрастал ноготь, но он был еще не очень длинный, и Эдгар не хотел показывать его Луи, пока не отрастет как следует. У Эдгара ногти были ломкие. Этот приходилось покрывать бесцветным лаком, иначе он бы сразу сломался. Он даже в постели раз сломался. Эдгар посмотрел на блондинку. «Хочешь заняться этой щеткой? Почему не попробовать?» — сказал Луи. «Может, ты проститутка?» «Хорошая проститутка — тоже дело». Взгляд Эдгара опять скользнул в ту сторону. Женщина положила ногу на ногу. «Луи», — сказал он извиняющимся тоном, — «пока я не забыл, ты посмотри за тем, как грузят ящик с пирогами. На прошлой неделе у нас была жалоба. Где-то по дороге уронили ящик, и малиновый пирог весь перемешался с лимонным, а сверху еще изюм насыпался. Пришлось выплачивать». «Только не в моем рейсе», — отрезал Луи. «Его ведь в Сан-Хуан везут. На их колымаги с мятежного угла и уронили». «Заплачивать нам пришлось», — сказал Эдгар. «Все-таки проверь, ладно?» «В моем рейсе никаких пирогов не роняли», — угрожающе сказал Луи. «Я знаю, что не у тебя, но из конторы велели передать тебе, чтобы ты проследил». «Чего же они ко мне не обратились?» — сказал Луи. «Есть жалоба, ну так и вызвали бы меня, а не передавали через кого-то». Он раздувал в себе злость, как костер, но злился он на женщину. Дешевка. Он посмотрел на большие настенные часы. Секундная стрелка в 0,5 метра длиной прыгала по циферблату, а в выпуклом стекле Луи видел блондинку, которая сидела, закинув ногу на ногу. В кривом стекле было плохо видно, но ему показалось, что она смотрит ему в затылок. Злость его утихла. «Я присмотрю за пирогами», — пообещал он. «Скажи им, малины в лимонном не будет. Я, кажется, подзаймусь этой щеткой». Он увидел восхищение в глазах Эдгара и медленно повернулся лицом к залу. Луи не ошибся. Она смотрела ему в затылок, а когда он повернулся, продолжала смотреть в лицо. Во взгляде ее не было интереса, совсем никакого. «Но глаза красивые», — подумал он, — «хороша, черт». Луи прочел в журнале, что широко расставленные глаза говорят о сексуальности. И от блондинки тянуло ей, тянуло. На таких всегда оглядываются на улице. Стоит ей появиться, сразу все поворачиваются и смотрят. Прямо видишь, как головы поворачиваются, словно на ипподроме. Что-то в ней есть особенное. И дело не в косметике, не в походке, хотя и они много значат. Что... Когда она только вошла с улицы и стояла против света, так что он даже не мог ее разглядеть. Сейчас она смотрела на Луи без улыбки, вообще без всякого выражения, просто смотрела, и он это все равно чуял. Горло у него перехватило, и шея над воротничком покраснела. Он знал, что через секунду отведет глаза. Эдгар ждал, и Эдгар верил в Луи. Репутация у Луи была несколько преувеличенной, но он действительно имел подход, действительно не терялся по части щеток. И все же сейчас ему было не по себе. Эта щетка его осадила. Хотелось залепить ей пощечину. Грудь распирала. Если он не возьмется за дело сейчас...